«Слишком высокого мнения?» — повторил отшельник. «Это я, достославный Ричард, слишком высокого мнения. Я лишь колокол, повинующийся руке звонаря, лишь бесчувственная и ничтожная труба, разносящая повеление того, кто трубит в нее. Смотри, я опускаюсь пред тобой на колени и умоляю тебя сжалиться над всем христианским миром, над Англией, над собой». «Встань, встань», — сказал Ричард, понуждая отшельника подняться. «Не пристало, чтобы колени, которые ты так часто преклонял перед Богом, попирали землю в воздаянии почести человеку. Какая опасность ожидает нас, преподобный отец?» «Я наблюдал с башни у себя в горах за небесным звездным воинством, когда каждая звезда в своем ночном круговращении посылает другой весть о грядущем. В доме жизни сидит враг, мой король, завидующий одновременно и твоей славе, и твоему благоденствию. Эманация Сатурна, грозящая тебе мгновенной и жестокой гибелью, которая, если только ты не смиришь свою гордую волю перед велением долга, вскоре поразит тебя даже в твоей гордыне». «Довольно, довольно, это языческая наука», — сказал король. «Христиане ею не занимаются, мудрые люди не верят в нее. Старик, ты безумец». «Я не безумец, Ричард», — ответил отшельник. «Я не настолько счастлив. Я знаю, что какая-то часть разума оставлена мне не ради меня самого, а ради блага церкви и преуспеяния крестоносцев. Я слепец, который освещает факелом путь другим, но сам не видит его света. Спроси меня о том, что имеет отношение к процветанию христианства и успеху этого крестового похода, и я буду говорить с тобой как самый мудрый советник. Заговори со мной о моей злополучной жизни, и мои слова будут словами помешанного изгнанника». «Я не хотел бы разрывать узы единения между государями-крестоносцами», — сказал Ричард, несколько смягчившись. «Но какое удовлетворение они могут дать мне за причиненную несправедливость и обиду?» «Я могу ответить и на этот вопрос, так как имею полномочия говорить с тобой от имени совета, который спешно собрался по предложению Филиппа Французского, чтобы принять необходимые для этой цели меры». «Странно», — заметил Ричард, — «что другие решают, чем должно загладить оскорбление, нанесенное величию Англии». «Они готовы пойти навстречу всем твоим требованиям, если это окажется возможным», — ответил отшельник. «Они единодушно согласились, чтобы английское знамя было снова водружено на холме Святого Георгия, чтобы объявить вне закона дерзкого злодея или злодеев, посягнувших на него, назначить княжеское вознаграждение тому, кто укажет виновного, и отдать тело преступника на растерзание волкам и воронью». «А австриец, — сказал Ричард, — на ком лежит столь серьезное подозрение, что он совершил этот недостойный поступок?» «Австриец должен очистить себя от подозрения, — ответил отшельник, — подвергнувшись любому испытанию, которое назначит патриарх Иерусалимский». «Согласится ли он очистить себя судебным поединком? — спросил король Ричард. «Клятва запрещает ему это», — сказал отшельник. «К тому же совет государей никогда не разрешит битвы ни с сарацинами», — перебил Ричард, — «ни с кем-либо другим. Но довольно, отец мой, ты доказал мне безрассудство того образа действий, что я избрал. Скорее удастся разжечь факел в дождевой луже, чем высечь искру благородства из труса с холодной кровью. На австрийце не приобретешь славы, а потому не будем больше говорить о нем». На несколько секунд отшельник погрузился в размышления, устремив взгляд в землю, затем сказал: «Небесный Создатель, знающий несовершенство нашей природы, примиряется с неполнотой нашего послушания и он отсрочил, но не отвратил, ужасный конец твоей отважной жизни». Ангел смерти остановился и держит в руке занесенный меч, перед которым в недалеком времени Ричард с львиным сердцем будет столь же ничтожен, как самый простой земледелец. «Неужели это произойдет так скоро?» — спросил Ричард. «Что ж, пусть так. Мой путь будет хоть и коротким, но славным». «Увы, благородный король», — сказал пустынник, и, казалось, слезы навернулись на его суровые, потускневшие от старости глаза. «Коротка и печальна, отмеченная унижениями, невзгодами и пленениями стезя, отделяющая тебя от разверстой могилы, могилы, в которую ты ляжешь, не оставив продолжателя своего рода, не оплакиваемый подданными, не получив признания со стороны народа. Но зато увенчанный славой монарх, оплакиваемый царицей моей любви. Эти утешения, которых тебе не дано знать или оценить, ждут Ричарда в его могиле». «Мне не надо знать, я не могу оценить восхваление менестрели и женскую любовь», — возразил отшельник, и на мгновение в его голосе зазвучала такая же страстность, как и у самого Ричарда. «Король Англии», — продолжал он, простирая свою худую руку, — «кровь, кипящая в твоих голубых жилах, не более благородна, нежели та, что медленно течет в моих. Ее немного, и она холодна, но все же это кровь царственного Лузиньяна, доблестного и святого Готфрида. Меня зовут, вернее, звали, когда я был в миру, Альберик Мортемар». «О чьих подвигах, — перебил Ричард, — столь часто гремели трубы славы? Неужели это правда? Может ли это быть? Как могло случиться, чтобы такое светило исчезло с горизонта рыцарства, и никто не знал, куда оно, угаснув, скрылось?»